Золотистой листвою играя, ветер в скверах вечерних поет. Где оставил я детство, не знаю, беззаботное детство мое, беззаботное детство мое. Среди дышащих солнцем тропинок, что теряются где-то вдали, позабыл я беспечно, покинув край чарующей нежной зари, край чарующей нежной зари. Был там мой весь небосвод, звезды пели мне с высот, и любовь ласкала сердце, и мечта звала в полет, и мечта звала в полет. Как пленительно льются закаты, навевая чуть слышную грусть по мирам, где мы жили когда-то, и куда я уже не вернусь, и куда я уже не вернусь. Нету более чувств тех истомных, они выпиты все без следа, только вспомнится облачком скромным непонятного сердца мечта, непонятного сердца мечта. Был там мой весь небосвод, звезды пели мне с высот, и любовь ласкала сердце, и мечта звала в полет, и мечта звала в полет. Будет снова пленительный вечер, будет белая ночь до утра, только я их уже не замечу, для меня это было вчера, для меня это было вчера. И в глазах навернутся вдруг слезы по той чистой и светлой стране, где все было всерьез несерьезно, где все было как будто во сне, где все было как будто во сне. Был там мой весь небосвод, звезды пели мне с высот, и любовь ласкала сердце, и мечта звала в полет, и мечта звала в полет.